Глава 12. Маленький Жозеф Реми. В Хабаровске Надежда Петровна взяла Петьку к себе на квартиру с тем, чтобы посадить его в поезд и вообще помочь ему, так как он первый раз в жизни совершал такое большое путешествие. На другой день по приезде в город Надежда Петровна с Петькой шли на публичный доклад о жизни киты. «Везет тебе, Петя», — говорила она по дороге. Это, как я слышала, первый доклад здесь, на Дальнем Востоке. На докладе из того, что говорил лектор, Петька очень мало понял, и только картины волшебного фонаря в его уме оставили неизгладимый след. Обаятельно чудесными увидел он и киту-серебрянку, и разукрашенную ярко-багряными пятнами зубатку-самку, и зубача-самца, загнутой верхней челюстью, и маленьких уродцев-брюханчиков, и икринку со свернувшейся в ней рыбкой. Да, это все старые знакомые, которые волновали его и наяву, и во сне. Одно он твердо уяснил себе на докладе. Кита, да и вообще лососевые, как войдут в пресную воду, перестают питаться. Они выдерживают строгий пост. Тело их перерождается, жиры и соки расходуются, и за счет их развиваются икра и молоки. И покидает лосось море с его обилием пищи исключительно ради икрометания, то есть в заботах о своем потомстве. «А, вот почему у них кишки пустые», — подумал Петька. По окончании доклада присутствующим показывали заспиртованных мальков киты в разных стадиях развития. «Брюханчики!» — воскликнул Петька, когда в его руки попал флакончик с мальками киты в первый день их вылупления из икринки. Надежда Петровна улыбнулась и заметила ему. «Помнишь, как ты принес на льдинке уродцев? Вот они на самом деле оказались мальками киты». Когда Надежда Петровна передавала Петьке переходящие из рук в руки флакончики с заспиртованными мальками, она поясняла. «Эти, как ты их называешь, брюханчики, заспиртованы сразу после вылупления из икры. А это маленькие китинки, о которых ты меня когда-то спрашивал». Петька держал в руках флакончик, в котором находились маленькие серебристые рыбки с небольшими поперечными полосами на спине, и не сводил с них глаз. «А как же об этом, обо всем узнали?» — спросил Петька. «Есть такие рыборазводные заводы, где икра, взятая из рыб, выводится в больших длинных ящиках, через которые всегда льется чистая вода. В этих ящиках видно и икру, а затем и рыбок. На заводе каждый день следят за тем, что происходит в ящиках, какие делаются изменения с икрой или с рыбкой, и наблюдения эти каждый день записываются». Петька хотел было задать 2-3 вопроса, но в это время публика начала уходить с доклада. И уже на улице он спросил, «А зачем у маленьких рыбок такое большое брюшко?» «Видишь ли, Петя, первое время рыбки беспомощны и не могут сами добывать себе корм. Так вот мать в таком мешочке оставляет им пищу, которую они постепенно всасывают и за счет ее растут, добавляя из струи речки неорганические вещества, которые необходимы им для образования скелета». «Настоящий это у них чемоданчик», — засмеялся Петька. «А почему люди начали рыбу разводить, и как это они научились делать?» «Научились рыбу разводить давно. И на эту мысль людей натолкнул один француз, Жозеф Реми. Он был очень любознательным и еще мальчиком часто вглядывался на форелей, протекающие мимо их селения горной речки. Однажды он увидел, как рыбки мечут икру, собрал часть икры и поместил в стакан. Скоро Жозеф заметил, что в икринках появились глазки, но как выводятся рыбки, ему увидеть не пришлось. И вот почему. Кому-то из семейных понадобился стакан, и питомцев Жозефа выкинули за окно. Жозеф погоревал, но потом этот случай вскоре забыл, как забывают все дети о своих старых игрушках. И только много лет спустя, когда форельки в их ручье были выловлены, он вспомнил о стакане с икрой и пошел в другую речку, где еще форельки водились, высмотрел, как они мечут икру, набрал этой икры в ведро и перенес ее в свой ручей. За икрой он долго наблюдал, над ним смеялись, но вскоре в их речке снова появились форельки. Этот случай и заставил людей серьезно призадуматься над забавами Жозефа. Теперь мы видим, рыбу разводят как домашнюю птицу. И на все это натолкнул Жозеф Реми. Ты еще спрашивал, зачем люди разводят рыбу? Для тебя, жителя Амура, где разной рыбы и так много странно, но для других местностей, где рыбу всю выловили, рыбу нужно разводить, и ее выгодно разводить. После этой беседы у Петьки всю ночь не выходил из головы маленький мальчик Жозеф Реми, которому из икринок захотелось вывести своих рыбок. «А как бы вот самому попробовать из икринок вывести киту?» — подумал Петька. Утром он об этом спросил Надежду Петровну, и она ему рассказала, как можно сделать маленький аппарат для выращивания икры.